Майкл вдруг выпрямился и сказал: «Вы просто беспощадный и злой старый бард». Сэр Лоренс улыбнулся. «Я бы рад признать, что люди действительно верят в человечество и всякую такую штуку. Но ты сам знаешь, что это не так. Люди верят только в новизну и в то, чего им хочется добиться. За редкими исключениями все человечество — еще обезьяны, особенно ученые его часть. А если ты дашь в лапы обезьянам порох и горящую спичку, они сами себя взорвут, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Обезьяны в безопасности только когда они лишены всякой возможности подвергать себя опасности». «Весело, нечего сказать», — проговорил Майкл. «Не веселее, чем все остальное, мой милый. Я вот думал недавно, у нас здесь есть один член клуба. Он изобрел такую штуку, перед которой все, что было во время войны, — пустяки. Необычайно ценный человек. Правительство к нему присматривается. Он поможет другим таким же ценным людям во Франции, Германии, Америке, России делать историю. Они все вместе сделают нечто такое, перед чем все, что было до сих пор, побледнеет. Да, ты знаешь новый лозунг Homo sapiens? Шапка на бекрень». «Так», — сказал Майкл, — «ну а что же вы собираетесь предпринять по этому поводу?» Брови сэра Лоренса поднялись чуть ли не до самых волос. «Предпринять, мой милый? А что же мне предпринимать? Разве я могу пойти и взять за шиворот этого человека и все наше правительство, да и всех других столь же ценных изобретателей вместе с их правительствами? Нет, конечно. Все, что я могу сделать, это курить сигару и говорить: Бог с вами, милые друзья, и мир вам, и покой. Рождественская песенка. Так или иначе, они своего добьются, Майкл. Но по естественному ходу событий я до этого не доживу». «А я доживу», — сказал Майкл. «Да, мой милый. Но ты только подумай, какие будут взрывы, какое зрелище, какие запахи. Ей-богу, тебе еще есть ради чего жить. Иногда мне жаль, что я не твой ровесник, а иногда...» Сэр Лоренс вновь раскурил сигару. «Не жаль. Иногда мне кажется, что хватит с меня всяких этих штук и что ничего не остается, как только умереть джентльменом».